и нашептало море смерть. Погибелье. Когда до Батуми оставалось не больше 20 миль, море утратило свою синеву и стало пепельно-серым. Вначале слегка покачивало, потом линия горизонта размылась, берег исчез за тучами, а волны стали тянуться к непроглядному небу. Шторм. Судно шло навстречу ветру, бьющему от турецкого берега. Море и небо слились в одно черное месиво. Шторм тревожно гудел огромным колоколом. Штурвальную рубку трясло так, что казалось, вот-вот вылетят стекла. «Ух, сволочное местечко! Одним словом, погибелье!» Никому не обращаясь, пробормотал капитан. Потом обернулся к старпому. «Петрович, не забыл, в какое время нас сюда занесло?» «Не забыл», — проворчал старпом. «И место, и время самое сволочное». Я с интересом взглянул на старпома. «Что ты имеешь в виду?» Старпом поморщился. «Об этих водах, где мы находимся, дурная слава еще от древних греков идет. По легенде, тот самый Аргон, ну помнишь, с Ясоном, Гераклом и другими легендарными хлопцами, едва не погибли здесь. Спасла их тогда золотая Мурена, подала она им знак и прочертила по морю сверкающую линию к берегу, в стороне от погибелья. Постой, какая Мурена в Черном море, да еще золотая? Никогда не слышал, чтобы Мурены здесь водились. Сейчас, может, и нет, а в те доисторические времена, наверное, и водились», — философски заметил старпом. «В общем, хлопцы Сарго благополучно миновали это страшное место». «Да в чем же оно страшное?» — старпом пожал плечами. «Говорят, будто через каждых 11 лет в воды погибели лучше не соваться. Какая-то чертовщина здесь происходит. Море нашептывает смерть. Даже те, кто затыкает уши, слышат его. Шепот моря проникает всюду, от него не укрыться, не спастись. Никто не различает слуг, но всем становится так страшно, что люди сходят с ума, рвут на себе кожу, словно тряпку. Крушат все, что окажется под рукой. Страх раздирает их до того, что они бросаются за борт. Но даже самые опытные пловцы не в состоянии проплыть и полсотни метров. Какая-то сила затягивает их в пучину. А еще в погибели появляются загадочные свечения», — добавил капитан. «Как будто огромное колесо раскручивается в глубине. Цвет его меняется, то серебристый, то золотистый, то оранжевый, то зеленый. Неизвестно, откуда появляется и куда исчезает это сверкающее подводное колесо. Только после него всплывает множество дохлой рыбы. Отчего гибнет такая масса рыбы, никто толком не знает. Но в старину рыбаки к ней даже не прикасались. Съешь ее, и тебе конец. Необъяснимый страх, сумасшествие, смерть». «А что говорят ученые?» – спросил я. Капитан и старпом переглянулись. «Разное говорят», — ответил капитан. «Одни считают, что погибелье — морецкие байки, другие предполагают, что здесь периодичностью в 11 лет возникают какие-то излучения, которые влияют на психику человека и на все живые организмы. А может, это инфразвук, упругие волны низкой частоты, менее 16 Гц. Вроде бы слух и не воспринимает, а погубить человека может. В общем, наука пока разводит руками. Кстати, именно в этих водах встречали царь-медузу», — снова заговорил старпом. «Купол ее не меньше 20 метров в диаметре, а длина ядовитых щупальцев вообще немерена. Не дай бог повстречать ее. Говорят, она в раз прожигает обшивку деревянного корабля любой толщины. Значит, нас ожидает целый букет приключений, перебил я. Шторм, погибелье, сверкающее колесо под водой, теперь еще вот какая-то медуза исполин. Чувствую, скучать не придется. Смотри, не наклич беду, проворчал Старпон. Ее кликать не надо, она сама приходит без приглашения, отозвался капитан.